Глава 16. Закончив с делами, я предложила немного прогуляться. Хотела осмотреть район, чтобы определиться с макетом здания. Его внешний вид должен выделяться на фоне других строений, но при этом гармонично вписываться. «Я куплю тебе яблочный пудинг, только перестань скулить и виснуть у меня на плече», — усмехнулась, потрепав Дэхана по волосам. «Сэр Кайен, не желаете кофе?» «Предпочитаю зеленый чай или молочный напиток, миледи», — отозвался он, следуя за нами. «А что любит леди София? Я не видел, чтобы она отдавала предпочтение чему-то конкретному». «София?» — задумалась я, озираясь по сторонам. «Я совершенно точно раньше не бывала в этой части города, но место казалось странно знакомым. Неброские наполовину каменные дома, витиеватые пыльные улочки, фонари в готическом стиле, которые сейчас не горели. И это чувство преследования никак не покидало. Я ведь хотела спросить у Кастиана. «Сэр Кайен, вы ничего подозрительного не ощущаете?» — остановилась, заглядывая в переулок. Сердце тревожно подскочило в груди и забилось чаще. «Не уверен, миледи. Вас что-то беспокоит?» «Ария», — насторожился Дэхан, отлипая от меня. «Ты побледнела», — вымолвил взволнованно. «Еще бы я не побледнела». Я не была уверена, но закралась мысль, что это место описывалось в романе, где главная героиня нашла героя на грани приступа. Именно в этом переулке. А дом, в котором она временно поселилась... Внезапно за спиной материализовались тени. Сэр Кайен сразу же обнажил меч, заслоняя меня собой, а я смотрела в страшные маски, закрывающие лица, и в голове сами собой всплывали строки из романа. Высокие фигуры, закутанные в плащи. Лица скрывали уродливые оскаленные маски. Верные псы императора действовали безжалостно и стремительно. Никакой пощады, они вскрывали слугам глотки, словно консервные банки. «Дэхан!» — выдохнула судорожно, вместо брата хватая воздух рядом с собой. Даже сообразить не успела, а он уже трепыхался в руках убийцы. «Миледи, нельзя!» — выкрикнул рыцарь, удержав меня за талию и рывком отбросил назад. Красные глаза в прорезях маски зловеще сверкали. «Никто и никогда не покинет императорский дворец. Ты слишком много о себе возомнила», — низко пророкотал пес. «Это слова его величества, он просил передать». Вскинув руку, мерзавец одним движением перерезал Дэхану горло. «Нет!» — истошно выкрикнула я, вырываясь. «Не знаю, откуда взялись силы». Отпихнула рыцаря и рванула к убийцам. Один замахнулся в попытке ранить меня, но вокруг меня вспыхнуло голубое свечение. Раздался взрыв. Серьги сработали как надо. Дэхан рухнул в мои объятия, а я, глотая слезы, медленно опустила его на землю. Сняла шарф и прижала к его горлу, из которого вырывались булькающие хрипы. «Дыши медленно и носом», — приказало зло, зажимая рану. Сквозь пальцы просачивалась вязкая кровь. «Кайен, помоги!» — воскликнула, оборачиваясь. «Псы уже исчезли. Держи ткань, не давай ему шевелиться!» Оставив брата, я рванула в переулок. На счету была каждая секунда. Мысли путались, в висках колотился пульс, и легкие горели огнем, но все это не важно. «Я должна!» Должна спасти его, чего бы мне это ни стоило. Пожалуйста. Нужный дом располагался в каких-то 10 метрах. Я молилась лишь о том, чтобы она уже приехала. «Виктория! Виктория, открывай!» — закричала, тарабаня в дверь. «Открывай немедленно, это срочно!» Дверь распахнулась резко, и я по инерции ударила девушку кулаком в плечо. «Ты сумасшедшая?» — искренне возмутилась золотовласая, глаза сверкали гневом. «Нет времени объяснять», — выдохнула я и, схватив ее за руку, потащила за собой. «Ты должна спасти его!» «Да о чем ты?» — огрызнулась она, пытаясь вырваться. «Отпусти, ненормальная!» «Наверное, я и правда выгляжу как ненормальная», — мелькнула отстраненная мысль. Одежда и руки в крови, лихорадочно безумный взгляд, перекошенное от страха лицо. «Спаси его, и я отведу тебя к магу», — выговорила хрипло, толкая Викторию в подворотню. «Отведу к главе магической башни Кастиану Мору. Спаси его, молю», — выдохнула обессиленно, падая на колени. Виктория судорожно вздохнула и, шумно сглотнув, склонилась над Деханом. Ее ладони вспыхнули золотым свечением. Каен убрал пропитавшийся кровью шарф. «Вовремя», — сипло вымолвила Виктория. «Я запустила сердце. Рана затянулась, но он слишком слаб, потому что потерял много крови. Я поднялась на дрожащих ногах, а рыцарь подхватил меня под руку. «Тогда возьми, моя сестра», — прошептала глухо. Лицо горело и тряслись руки. Я все еще не верила в происходящее, не верила, что Дехана удалось спасти. «Как ты себе это представляешь?» — огрызнулась целительница, сдувая с лица локон золотистых волос. «Я напитаю его сердце силой, чтобы не остановилось. Необходимо постоянно поить его отваром для восстановления. Это займет время». «Без разницы», — равнодушно отмахнулась я, садясь рядом с Деханом на землю. Погладила его по голове, убрала со лба волосы, потрогала пальцами шею, на которой не осталось и следа. Наклонилась и послушала дыхание, хоть и слабое, но оно было. В груди едва слышно стучало сердце. Прикрыла глаза, ощущая, как бегут по щекам жгучие слезы. «Я возьму его», — произнес Каен, осторожно поднимая Дехана на руки. Я проморгалась, остервенела, стирая со щек влажные следы. «Наша карета неподалеку», — произнесла, махнув рукой. «Идем». «Стой! Откуда ты меня знаешь?» — остановила Виктория, схватив меня за плечо. «Это сейчас так важно?» — равнодушно отозвалась я. «Ты же хотела найти главу магической башни. Я отведу тебя к нему». Виктория взволнованно облизала губы. «Я не могу тебе верить». «Ну, не верь», — безразлично пожала плечами. «Сиди и жди, когда люди тирана придут за тобой». Целительница вздрогнула. «Хорошо, веди», — неуверенно кивнула она и последовала за нами. Я обрела, словно в тумане, почти ничего не видя перед собой. В голове царила пустота, накатила апатия. Я словно вернулась в то время, когда не испытывала никаких эмоций и не понимала их. Возничий встретил нас ошеломленным взглядом, но вопросов задавать не стал. Я села рядом с Каеном, который держал брата на руках. «Что это было?» — спустя какое-то время спросила Виктория, подозрительно на нас поглядывая. «Псы Его Величества пришли наказать меня за непослушание». Безразличным тоном отозвалась я, поглаживая Дехана по голове. Я посмела забрать из дворца его вещь. «Хочешь сказать, что ты любимая дочь тирана?» — обескураженно прошептала целительница. «Любимая?» — саркастично переспросила я и рассмеялась. «Любимая, действительно». «Но если ты действительно принцесса, то...» «Я слышала, что был издан указ о твоем браке с главой магической башни», — неуверенно произнесла она, с опаской косясь на меня. «Верно. Кастиан Мор — мой муж, и мы едем в наше поместье», — бесстрастно подтвердила я. «Он тебя разыскивал, поэтому давай без лишних вопросов. Я хочу побыть в тишине», — произнесла холодно и, откинув голову назад, сомкнула веки. Та кровь в видении Дехана была его, усмехнулась горько, не открывая глаз. Все встало на свои места. И ощущение слежки, и предупреждение тирана в день моей свадьбы, и видение Дехана. Ублюдок не мог позволить мне уйти так просто. Видимо, он планировал это с самого начала. Хотел подарить мне ощущение свободы, вселить уверенность, что мне удалось спасти брата, а потом жестко спустить с небес на землю, показав, что любая жизнь находится в его руках. Я так устала, Так была морально истощена, что хотелось просто зажмуриться и провалиться в вязкую темноту, чтобы не слышать звуков, не слышать биения собственного сердца, не слышать дыхания, заглушить собственные мысли. Не заметила, как приехали. Карета остановилась, лакей распахнул дверцу и подал руку. Из особняка по обыкновению вышел дворецкий, и когда увидел меня... «Боги, госпожа, что с вами?» — запричитал, бросившись ко мне. «Все в порядке, Эрнар», — равнодушно отозвалась я. «Позаботься лучше о дыхании. Нужно приготовить восстанавливающий отвар и поить его каждый час». Дворецкий быстро взял себя в руки. «Сэр Каен, прошу за мной», — произнес и быстро отправился обратно в дом. «Идем», — махнула Виктории. Странно, что Дехан не видел самого себя в видении. В холле встречал Кастиан. Полный беспокойства взгляд сначала метнулся ко мне, но когда за спиной появилась Виктория, зрачки синих глаз взбудораженно расширились. Маг застыл, словно не в силах пошевелиться, не в силах перестать смотреть на целительницу. Я видела в его глазах восхищение, о котором говорил Дехан. И это несмотря на то, что я стою рядом, вся в крови. «Наверное, действует сила оригинального сюжета», — подумала безразлично, проходя мимо. «Это целительница, которую ты искал». Звук моего голоса заставил Кастиана вздрогнуть. «Вам есть о чем пообщаться. Я пойду к себе», — произнесла безэмоционально и направилась к лестнице. За мной поспешила старшая служанка. Я чувствовала направленный вслед взгляд супруга, но ничего не чувствовала, кроме усталости. На этом моя роль выполнена. Что это сейчас было? Кастиан в растерянности смотрел вслед удаляющейся супруге. Почему я повел себя как идиот, когда она... В глазах принцессы не было ни удивления, ни страха, ни гнева, никаких эмоций. В голове царил сумбур, мысли путались. Что произошло? Почему Дехан был без сознания и откуда столько крови? Как ей удалось отыскать целительницу? И что это было за странное чувство восторга при взгляде на нее? Собственная реакция на незнакомую девицу не поддавалась логике. Будто некая неведомая сила вынуждала смотреть на нее, не отрываясь, и заставляла кровь по венам бежать быстрее. Это раздражало. Кастиан перевел хмурый взгляд на неожиданную гостью. Глаза мерцали золотом, и золотом отливали волосы. Утонченные черты лица, стройная шея и тонкая талия, внешность яркая и запоминающаяся, но... Какого демона происходит? «Поговорим в моем кабинете. Мне бы хотелось услышать объяснение», — вымолвил сухо, жестом приглашая девушку следовать за ним. «Может, хотя бы представимся официально?» — насмешливо поинтересовалась девица. «Мое имя Виктория Карретт. Я искала встречи с вами, господин Мор. Думала, мы можем быть полезны друг другу». Кастиан скрипнул зубами, вновь испытав это непонятное чувство, очень похожее на симпатию. Захотелось ударить себя по лицу. «Не забегайте вперед, мисс Карретт», — осадил холодно, поднимаясь на второй этаж. Взгляд сам скользнул в сторону комнаты принцессы. У двери уже стоял верный рыцарь. Ни на шаг от нее не отходит. «Для начала я хочу узнать, что произошло с моей женой и почему она вернулась в таком состоянии. Как она столкнулась с вами?» Отпер дверь кабинета и пропустил целительницу вперед. Она шумно вздохнула, сдерживая удивленный возглас. «А у вас здесь красиво, господин маг», — усмехнулась, озираясь. «Милая картина», — улыбнулась притворно, указав на холст, расписанный цветами. Но явно не вписывается в общий интерьер. В груди всколыхнулась злость. «Если я сейчас выкину ее из окна, разобьется?» — мелькнула безумная мысль. «Присаживайтесь, мисс Карретт», — бросил дело на бесстрастно, махнув рукой. и попрошу вас обращаться ко мне формально». «Вы такой суровый, господин Мор», — медовым тоном пропела нахалка, падая в кресло. «Я спасла брата вашей супруги. Разве вы не должны быть со мной повежливее?» Кастиан скептически вскинул бровь. «Не зная всех подробностей, почему я должен проявлять вежливость? Меня волнует только то, что произошло с Рией. Она была ранена?» Целительница утомленно сжала пальцами переносицу. «Ваша Рия просто сумасшедшая. Буквально вытащила меня из дома и притащила в переулок, где с перерезанным горлом лежал этот пацан. Сказала, что это привет от императора за ее непослушание. Якобы она забрала из дворца его вещь», — вымолвила раздраженно, закидывая ногу на ногу. «Бред какой-то». Кровь схлынула с лица. По спине пробежал холодок. «Что же тебе пришлось пережить? Как ты справилась с этим?» Сердце болезненно сжалось. «Оставайтесь здесь. Я велю дворецкому подать чай», — отчеканил деревянным тоном и спешно покинул кабинет. «Нужно увидеть ее прямо сейчас. На данный момент не может быть ничего важнее состояния принцессы. Она столько сделала для меня, а я почему так отреагировал на целительницу? Если Рия разочаруется во мне...» Кастиан запнулся, ошарашенный собственными мыслями. Внутренности стянуло тревогой. Судорожно сглотнув, Кастиан рванул в покое жены и наткнулся на рыцаря, преградившего дверь. «Госпожа сказала, что примет ванну и просила никого не впускать», — произнес ровно, дерзко глядя в глаза. «Займитесь вашей гостьей, милорд. Разве вы не разыскивали эту целительницу?» Кастиан стиснул зубы, ощутив в груди вспышку ярости. Пальцы сами сжались в кулаки. «Ты сейчас указываешь, что мне делать? Забыл свое место?» — процедил угрожающе. Наглый сопляк даже не дрогнул. «Мое место рядом с госпожой. Вы сами назначили меня ее личным рыцарем», — ответил невозмутимо. «Если хотите поговорить, приходите позже. Все, что сейчас нужно миледи, это ее подруга рядом и отдых, чтобы прийти в себя. Вы представляете, через что ей пришлось пройти сегодня? Знаете, как она кричала, как ее трясло? Дехану перерезали горло прямо у нее на глазах. Я лучше других понимаю ее состояние», — подумал ожесточенно, но сдержал все злые слова, рвущиеся с языка. «Рыцарь ни в чем не виноват, чтобы на нем срываться. Можно только похвалить за его преданность. Ария умеет выбирать людей. Ничего не скажешь. Как собака цепная». «Как Дехан сейчас?» «Без сознания. Он потерял много крови». Кастиан кивнул, принимая к сведению. «Пусть Эрнар зайдет ко мне. Я дам зелье восстановления». «Благодарю, милорд», — учтиво отозвался наглец и даже поклонился. Раздраженно поморщившись, Кастиан вернулся в кабинет. К несчастью, целительница никуда не делась. «Я так понимаю, чая не будет?» — язвительно поинтересовалась, обернувшись. «Позже», — процедил Кастиан и устроился за столом. «Вы обмолвились, мисс Карретт, что искали встречи со мной. Я слушаю. Чем я занимаюсь вместо того, чтобы быть рядом с Рией? Но в каком бы состоянии ни были чувства и мысли, дела в приоритете. Это все ради их светлого будущего, а пока пусть принцесса отдыхает». «Я хотела попросить у вас защиты, лорд», — обворожительно улыбнулась целительница. «От тирана», — добавила многозначительно. «Вы единственный, кто может меня спрятать так, чтобы никто не нашел». Кастиан даже бровью не повел, ожидая что-то подобное. «Вот как. Забавно выходит», — протянул, сцепляя пальцы в замок. «Я, наоборот, разыскивал вас, чтобы отправить к нему». Улыбка сползла с лица нахальной девицы, в золотых глазах промелькнул испуг. «Не стоит так трястись», — благосклонно произнес Кастиан. «Я предлагаю вам сделку. Вы же не можете скрываться всю оставшуюся жизнь, а я, во что бы то ни стало, желаю избавить этот мир от тирании императора». Целительница нервно облизала губы. Взгляд непроизвольно скользнул на них, а в груди ёкнуло, вызывая прилив раздражения. «Ненавижу то, что не способен контролировать. Ненавижу то, что не поддается объяснению». «И какова суть сделки?» — недоверчиво поинтересовалась она, вскинув бровь. «Вы уверены, что мы можем говорить здесь об этом?» «На кабинет наложено заклинание», — бесстрастно отозвался Кастиан. «Я обеспечу вам защиту, прежде чем отправить во дворец, и все подготовлю. Полностью введу в курс дела. Там вы будете не одна. Мой брат поможет. Когда все благополучно завершится, вы получите полную свободу действий и денежное вознаграждение. А если я захочу вас в качестве награды?» Хитро протянула плутовка, прощупывая почву. «Такая своей выгоды не упустит». «Вы же не собираетесь всерьез жениться на дочери тирана?» прищурилась сомнением. Кастиан стиснул челюсти почти до хруста. «Что я собираюсь сделать и на ком жениться, вас никак не касается, мисс Карет», отчеканил ледяным тоном и вышел из-за стола. «Дам распоряжение, чтобы для вас подготовили гостевую комнату и подали ужин. Детали обсудим завтра». Сдержанно откланялся и поспешил к дворецкому. «Лучше держать ее на расстоянии, пока не выясню, что это за странное чувство». В душе царила неразбериха, но собственная реакция на целительницу, пусть неосознанная, не поддающаяся контролю, вызывала глубокое чувство вины перед принцессой. «Предатель!» — усмехнулся вслух невесело, вспоминая слова Дехана. «Да уж, действительно». Эрнар отчитался о состоянии третьего принца, взял зелье и отправился к нему. Старшая служанка занялась незваной гостьей, на кухне хлопотали повара, готовя легкий суп для супруги. Все выглядели крайне встревоженными. Кастиан, заперся в своих покоях, решив подождать еще немного, а пока следовало связаться с братом и сообщить о том, что удалось найти целительницу. Точнее, Ария сама ее привела.